21 августа представитель Комитета по мирному объединению Родины распространил заявление в связи с тем, что военными властями США и Южной Кореи будут проведены крупномасштабные совместные военные учения «Ульти-Фридом Гардиан», начиная с 22 августа. В заявлении говорится: «Нет никаких сомнений в том, что предстоящие совместные учения тоже представляют собой крайне опасные провокационные акты по развязыванию ядерной войны против нас, так как они имеют своей откровенной целью нарушить и уничтожить достоинства и суверенные права нашей республики, права на существование нашего народа». Оперативные группировки американских сухопутных и воздушных войск, которые будут принимать участие в этих учениях, уже в полной боеготовности находятся на Корейском полуострове и его окрестностях. Параллельно с ними почти все военные части южнокорейской армии, крупнее полка, заняли свои боевые позиции согласно директиве правителей. А уже с 18 августа у военно-демаркационной линии начали грохотать артиллерийские подразделения южнокорейской армии. Сегодня, когда неудачно и была признана враждебная политика США в отношении нашей республики, которая рекламировалась как стратегическое терпение, побежденными применяются военные меры, чтобы выйти из трагического тупикового состояния. И эти военные меры и есть совместные военные учения. Вот в чем заключается серьезность создающейся ситуации. Более того, нельзя обойти молчанием то, что совместные военные учения, которые будут проводиться в готовности нанести внезапный удар по нашей республике, являются самыми откровенными физическими помехами и провокационными действиями. Таким образом, они пытаются охладить настрой членов корейской нации, которые дают себе более твердую клятву объединить Родину после того, как мы предложили открыть общенациональную встречу в интересах построения единой Кореи, а также остановить антиамериканское движение за самостоятельность, которое активизируется параллельно с борьбой против размещения САД. По мере того, как США вместе со всякими сбродами реально прибегают к такой безрассудной военной провокации, как совместным военным учениям «Ульти-Фридом Гардиан», и становятся еще жесткими ее форма и способ, стократно усилится воля наших воинов и народа отомстить врагам. Еще неузнаваемо расширится и укрепится неиссякаемая военная мощь нашей республики, готовой положить конец судьбе Америки, выбранной нами время и желаемым нами способом. Чтобы сохранить свое лицо и продлить свое существование, США следует прекратить такие военно-пожигательские акты против Северной Кореи, как совместные военные учения «Ульти-Фридом Гардиан», и отрешиться от разбойнической враждебной политики в отношении нашей республики, нацеленной на то, чтобы с помощью санкций и нажима достать кое-что мутной воде. Это их единственный выбор. И Пакунхе и ее окружению следует трезво оценить с каждым днем нарастающую военно-политическую мощь севеространой и его основательно изменившийся статус, в результате чего изменяющуюся стратегическую позицию Корейского полуострова, и вести себя разумно. США и своре Пакунхе следовало бы прислушаться к нашему многозначительному предупреждению, что ихняя анахроническая антисеверокорейская кампания и бешеная военная провокация против нашей республики ускорят лишь свою окончательную гибель, подчеркивается в заявлении представителя Комитета по мирному объединению Родиной.